Крышка подпрыгнула еще раз. Вику едва не отбросило в сторону. Поскуливая от страха, она распласталась на крышке, раскидав руки и ноги, как гигантская морская звезда. Ей было уже наплевать на мокрые джинсы и раненую ногу. Она поняла, что если и дальше незнакомец будет с таким энтузиазмом ломиться, она долго не продержится. И окажется в ловушке, в которую сама себя загнала. Оставалось молиться и надеяться, что Сергей или его друзья подоспеют раньше, чем незнакомец окажется на чердаке. «Да что вам от меня надо?» – закричала она. «Оставьте меня в покое! Пожалуйста, я вас очень прошу, перестаньте!» Снизу послышалось бормотание. Слов по-прежнему не разобрать, но ясно слышалось раздражение в голосе ночного гостя. За бормотанием последовал новый удар. Вика взвизгнула и выронила телефон. Единственный источник света. Ее последняя надежда. Здесь, наверху, наверняка можно было поймать сеть, если, конечно, незнакомец даст ей хоть пару минут передышки. Вика, ежесекундно ожидая нового удара, пошарила рукой вокруг, пытаясь нащупать телефон. Но вместо него рука наткнулась на что-то железное. Пальцы быстро пробежались по предмету. Вика снова чуть не закричала, но на этот раз от радости. Задвижка. Это была задвижка. Толстый железный засов, способный выдержать и удар настоящего тарана, лишь бы не подвели доски. Девушка ухватилась за полоску металла и толкнула ее вперед. Засов продвинулся на несколько миллиметров и застрял, даже не коснувшись паза. «Ну же, давай, ну, пожалуйста, давай!» — шептала она, срывая кожу с пальцев о проклятую железку. «Мамочка, ну почему у этой скотины вечно ничего не работает?» Крышка снова подпрыгнула. Ребра тяжело заныли. Рука соскочила с засова и потеряла его на доли секунды. Затем нащупала снова. Он поддался еще на пару миллиметров. «Ну, пожалуйста, мой хороший, пожалуйста, давай же, сука!» Вика понимала, что от того, сможет ли она справиться с этой железкой, зависит очень многое. Возможно, от этого зависит ее жизнь. И, не обращая внимания на боль в истерзанных пальцах, продолжала бороться с заржавевшим засовом, забыв обо всем на свете. Она слышала возню незнакомца внизу, глухое бурчание, но все это было где-то там, в другом мире. Здесь же остались лишь она сама и этот хренов засов. Полоска металла продвинулась еще немного. Теперь ее край касался паза. Еще одно неимоверное усилие, и засов на волосок вошел в паз. Пот заливал глаза, пальцы потеряли чувствительность, и все же засов продвинулся еще на микрон. Победный вопль застрял в горле. Вика почувствовала, что незнакомец теперь не бьет по крыше, а, упершись плечами, толкает ее вверх. Крышка дрогнула и начала подниматься. Медленно. Очень медленно. Но неуклонно. «Нет. Только не сейчас, только не сейчас!» Она сдвинулась немного вперед, всем телом навалилась на край крышки и резким движением тела, будто уминала чемодан, опустила ее обратно, выиграв таким образом еще 2 секунды. Понимая, что другого шанса уже не будет, она изо всех сил толкнула засов, вложив в это движение все свое отчаяние. Засов, словно устав сопротивляться человеческой воле, нехотя со скрежетом вошел в паз. До упора. Вика откатилась в сторону и обессиленно замерла, слушая бешеное биение сердца. По крышке что-то царапнуло. Потом послышался смешок. И голос, грубый, хриплый голос, произнес: «Хитрая сучка!» От этого голоса Вику прошиб холодный пот. Забыв об усталости, она подползла к крышке и нашла телефон. Схватив Samsung, Вика на четвереньках отползла к дальней стене и дрожащими пальцами открыла телефон. На индикаторе сети появилась одна палочка. С замирающим сердцем она нашла в записной книжке номер Сергея и нажала кнопку вызова. Если он успел доехать до шоссе, его телефон должен быть в зоне. Вика взмолилась, чтобы это было так. Некоторое время в трубке была тишина. Потом что-то хрюкнуло, пиликнуло, зашипело, и в ухо ударил гудок. Вика перестала дышать. «Серёженька, миленький, скотина такая, возьми трубку, пожалуйста, Серёженька, возьми трубку!» После третьего гудка снова что-то щелкнуло, и Сергей ответил. «Да, милая?» Голос доносился издалека, сквозь жуткие помехи, будто Сергей говорил с другой планеты. «Господи, да так оно и было. И на этой планете нет маньяков, забирающихся в чужие дома посреди ночи. Серёжа, Серёженька, возвращайся скорее, здесь какой-то псих влез в дом!» «Что? Ничего не слышу!» Голос то появлялся, то пропадал, и Вика неосознанно подула в трубку, прежде чем ответить. «Приезжай быстрее, здесь псих ворвался в дом! Он преследует меня!» «О! Блин, дебил ты конченый, возвращайся быстрее!» Вика заорала так, что у нее самой заложило уши. На этот раз ответа не последовало. Телефон молчал. Вика глянула на экранчик и увидела надпись «Поиск сети». Первым желанием было разбить сволочной Samsung о стену, но она сдержалась. Сейчас нельзя нервничать. Нельзя совершать необдуманные поступки. Она сделала глубокий вдох и снова бросила взгляд на дисплей. Сети не было. «Спокойно, девочка моя, очень тебя прошу, спокойно. Нужно просто чуть-чуть подождать. Даже если он ничего не услышал, должен сообразить, что просто так я трезвонить не буду. Он уже наверняка едет сюда. Просто потерпи немного и не делай глупостей». Вика нажала на кнопку, включая светодиод. Крошечный фонарик высветил покрытый толстым слоем пыли пол, свисающую с потолочной балки паутину и груду какого-то хлама в углу. Пахло плесенью и старым тряпьем. Незнакомец притих. Не было слышно ни возни, ни этого сводящего с ума хриплого бормотания. Вика сидела на полу, обхватив колени руками. Она вся превратилась в слух. Каждый шорох заставлял ее вздрагивать и включать светодиод. Больше всего на свете она хотела услышать сейчас далекий гул двигателя. Но с улицы доносился лишь шум ветра в ветвях деревьев и тихая монотонная дробь, которую уныло выбивал покрытый железом крыши дождь. Из-за этой дроби Вика не сразу обратила внимание на новый звук, нарушивший мертвую тишину дома. Ей показалось, что это постукивает какая-нибудь ветка по стене или крыше дома. Но когда звук настойчиво повторился, она поняла, что доносится он не снаружи, а изнутри дома. Стучали по крышке люка, который вел на чердак. Судя по всему, стучал незнакомец. Очень осторожно, можно сказать, вежливо. Тук-тук-тук. Пауза. Потом снова тук-тук-тук. Как в комнату к спящему человеку. Вика почувствовала, как успокоившееся было сердце снова учащенно забилось. Она бы не так испугалась, если бы незнакомец принялся ломать крышку или выкрикивать угрозы. Это было бы ожидаемо. Совершенно нормально в подобной ситуации. Но тихий стук — это робкое, но в то же время настойчивое тук-тук-тук. Девушка облизнула губы и включила фонарик. С этим крошечным источником света было немного спокойнее. В конце концов попыталась утешить себя. Такое постукивание крышку не сломает. Пусть он стучится хоть до скончания века. Открывать она, естественно, не собирается, нашел дурочку. Да пусть стучит. Чем дольше он там будет валять дурака, тем лучше. Время сейчас работает на нее. С минуты на минуту приедет Сергей. Хотя... Одна мысль чуть портила радужную картину собственного вызволения из плена. Здоровяком Сергей не был. Конечно, защищать ее он будет до последнего. Но что толку в этой самоотверженности, если у него попросту не хватит сил справиться с незнакомцем? Вот если он приедет не один, а с друзьями, это другое дело. Втроем они точно разделаются с этим маньяком. Настроение у Вики снова поднялось. Да, может, и не маньяк это вовсе. В который раз усомнилась она. Напился какой-нибудь местный мужикашка, потянул на подвиги. А тут я, одна в доме. Вот и решил придурок на свой лад поухаживать. Мысль, что столкнулась она не с маньяком, а с простым пьянчугой, пусть даже агрессивно настроенным, успокаивала. Уж что-что, а злобный алкоголик для нее не новость. Опасен он может быть не меньше, но во всяком случае опасность эта более или менее знакомая. То, что ты хорошо знаешь, страшит гораздо меньше, чем неизвестное. Какая же она дура, что описалась. Обмочилась, как маленькая, и из-за чего? из-за того, что какой-то пьянчуга стукнул... Ха! По крышке люка. Ну и хрен с ним. Подумаешь, мокрые джинсы. Вика поняла, что может торжествовать победу. Раненая нога и сломанные ногти пустяк, случалось и похуже. Первый муж не отличался разборчивостью, когда дело доходило до вопроса, чем и как бить. «Я просто хочу с тобой поговорить, голубушка!» Обычно начиналось все с этой фразы. И от одного его тона коченели ноги. Один раз она оказалась в больнице после воспитательной работы. В тот день он выдал ей по полной программе. Она до сих пор удивлялась, что вообще осталась жива. Разошелся на всю катушку, словно чувствовал, что развлекается в последний раз. Через 2 недели его нашли с проломленным черепом в подъезде. Соседка снизу, возвращающаяся домой поздно вечером из гостей, обнаружила его на ступеньках между 1-м и 2-м этажом. Он еле шевелился. Пытался ползти куда-то, хотя затылок представлял собой месиво из крови, осколков, кости и мозгового вещества. Когда Вике сообщили об этом, она заплакала. Вся в зеленовато-желтых синяках, с зашитой губой и рукой в фиксирующей повязке. Она плакала. К своему удивлению, не от облегчения. У нее возникло чувство, которое, наверное, должен был испытывать древний человек, обнаруживший, что в деревянный идол божества, покровителя племени, ударила молния. Мрачный, могущественный бог, который внушал ужас одним своим видом, который требовал бесчисленных кровавых жертв, а взамен давал защиту и уверенность в завтрашнем дне, вдруг превратился в груду тлеющих углей. Бояться больше некого, но и защитить племя от мора или врагов тоже некому. Вика ушла с головой в воспоминания. На какой-то миг она забыла о том, где находится. Она снова была в том дне, когда ей сообщили, что ее муж мертв. И то чувство, ужас первобытного человека, оказавшегося на краю бездны под названием «свобода воли», снова захлестнуло ее. Поэтому она не сразу поняла, что ее кто-то зовет. Зовет по имени. «Вика, открой! Открой эту долбанную крышку! Я просто хочу с тобой поговорить, голубушка!» Вика почувствовала, как волосы на затылке начинают шевелиться, будто клубок очнувшихся от спячки змей. «Я просто хочу с тобой поговорить, голубушка!» Это были его слова. Это был его голос. Голос ее покойного, уже 5 лет как покойного мужа. Снизу покрышки ударили с такой силой, что задребезжало стекло. «Вика, не надо меня злить! Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты закрываешься. Открой, мы просто поговорим». «Этого не может быть, не может быть, этого не может быть». Вика закрыла уши ледяными ладонями. Снова раздался удар. Вика подпрыгнула. Ей показалось, что она слышала треск ломающейся доски. «Открой эту сраную крышку, тварь! Открой сейчас же! Как ты смеешь закрываться от меня в моем доме? Открой! Мы просто поговорим. Я пальцем тебя не трону, обещаю!» Мамочки, это действительно был его голос, его интонации. «В моем доме». Да, его всегда бесило, что она запиралась в ванной или туалете, когда он хотел просто поговорить. Но этого не может быть, он умер 5 лет назад, он умер! Ты же видела его в морге и в гробу, ты видела его мертвым! Вика почувствовала, что теряет рассудок. Жуткое кровожадное божество вернулось. Вернулось, чтобы покарать тех, кто так легко отрекся от него. «Открой, сука!» В крышку ударили так, что шурупы, которыми крепился засов, шурупы, с таким трудом вкрученные Сергеем почти 15 лет назад, на добрый миллиметр вылезли из досок. «Открой, а то хуже будет!» «Этого не может быть!» Не в силах вынести весь этот кошмар, завизжала Вика. «Ты умер! Ты уже давно умер, я знаю, ты покойник!» Вместо ответа громыхнул новый удар. «Я тебе, сука, сейчас покажу, какой я покойник! Открывай, тварь!» И после небольшой паузы голос добавил уже мягче. «Викочка, ты же знаешь, что делаешь хуже только себе, и ты знаешь, как мне не нравится твое упрямство. Открой эту крышку, потом я преподнесу тебе небольшой урок. Так, коротенькая лекция на тему семейного права, и мы будем считать инцидент исчерпанным. Но чтобы все закончилось хорошо, Ты должна открыть крышку сейчас же. Знаешь, не очень-то удобно торчать тут на ступеньках. У меня почти ноги затекли. Открой, голубушка. Я ведь все равно до тебя доберусь. И только от тебя зависит, буду я к этому моменту очень злым или нет. Вика сидела не в силах пошевелиться. Голос, кому бы он на самом деле не принадлежал, буквально гипнотизировал ее. Она с ужасом чувствовала, что не может сопротивляться. Как не может противиться первобытный человек приказам своего божества. Она снова была той запуганной женщиной с неисчезающими никогда кровоподтеками и синяками по всему телу. Она снова была покорной супругой, правильной женой, которая не должна перечить мужу. А если начинает это делать, то безропотно переносит заслуженную взбучку. Она снова была пещерным человеком, замирающим в мистическом экстазе перед обогренной жертвенной кровью идолом. Голос рассудка все еще твердил, что это не может быть правдой, что ее муж мертв, а мертвые не преследуют бывших жен в чужих домах. Но этот голос слабел с каждой секундой, таял, как тает горное эхо, пока, наконец, не смолк совсем. Тогда Вика медленно, как во сне, встала на четвереньки и поползла к крышке люка. «Открой, девочка моя, я просто хочу поговорить с тобой, голубушка. Просто поговорить». «Да, да», — бормотала Вика, — «я уже иду. Иду. Только не бей меня, пожалуйста». «Если ты будешь хорошей девочкой, я и пальцем тебя не трону. Открой крышку, и все будет хорошо. Очень хорошо. Я даже сделаю тебе приятно. Тебе понравится». На последних словах голос чуть дрогнул, в нем послышалось какое-то сладострастное волнение и обещание невообразимого чувственного наслаждения. По спине побежали мурашки. Внизу живота разлилось приятное тепло. Вика почувствовала, как запылали щеки. Да, он умел причинить боль, но умел доставить удовольствие. Еще какое удовольствие! «Ну, ты пустишь меня? Откроешь эту долбанную крышку, чтобы я мог сделать тебе приятное?» «Да, да, я уже открываю». Язык у Вики заплетался, в голове был туман. Больше всего ей хотелось угодить этому мрачному божеству, доказать ему свою верность. Но когда непослушные пальцы коснулись холодного металла засова, Вика на мгновение замерла. Рассудок предпринял последнюю отчаянную попытку остановить это безумие. «Не делай этого, не смей!» — пронеслось в голове. «Это не может быть твой муж, он давно умер!» Рука медленно отодвинулась от задвижки. Вика тряхнула головой, пытаясь отогнать наваждение, и туман в голове начал понемногу рассеиваться. «Да, конечно, это не может быть ее муж. Кто угодно, но только не он. Не он!» «Почему ты притихла, голубушка? Все-таки решила достать меня как следует, да? Хочешь, чтобы я проучил тебя по-настоящему? Хочешь опять загреметь в больницу? Ну подожди, сейчас я доберусь до тебя, сука!» Крышка дернулась от удара. Шурупы вылезли еще на пару миллиметров, но это было уже неважно. Божество... Божество требовало новых жертв, только это имело значение. «Подожди, подожди!» Сквозь внезапно брызнувшие слезы запричитала Вика. «Подожди, пожалуйста! Я уже открываю! Только не бей меня, не бей!» И ее рука решительно потянула засов. В машине Сергей немного успокоился. Он чуть-чуть приоткрыл окно, достал сигарету и закурил. Огонек сигареты отразился в темном лобовом стекле. В чем-то Вика права. Кто он? Что у него есть? Что он может ей дать? Кандидатские корочки никому не нужных философских наук. Да два романа в письменном столе. Два романа, которые никогда не будут изданы. Потому что, если уж говорить, положа руку на сердце, чушь это, а не романы. Пока писал, казалось, что тянет как минимум на национальный бестселлер. А перечитал – дерьмо. Детский лепет. Что еще? Квартира Викина. Машину отец подогнал. Куда ни глянь, ничего своего нет. Понятно, почему она бесится. Сергей выбросил окурок в окно. В салон ворвался шум дождя, урчание двигателя, влажный шорох колес, и поднял стекло, отсеивая эти звуки. Захотелось выпить. В бардачке под ворохом кассет лежала маленькая фляжка. Он положил ее туда перед самым отъездом, предварительно наполнив коньяком. Сергей покосился на бардачок. Да, выпить не помешало бы. Очень не помешало бы. Совсем чуть-чуть, один глоточек, не больше. Ведь вечером нужно быть в форме. По большому счету, из-за этой фляжки он и сел в машину, если уж говорить совсем честно. Само собой, из-за ребят он волновался. Те действительно могли увязнуть где-нибудь или пробить колесо, да мало ли. И помочь им было нужно. Но все-таки фляжка с ароматным бержераком послужила своего рода катализатором, ускорившим реакцию. «Доеду до шоссе, и если не встречу их, хлебну чуток», — решил он. Повеселев, он утопил торчавшую из магнитолы кассету и нажал на кнопку. Павел Кашин захныкал что-то про щемящее сердечко. Сергей вспомнил, как называл его Андрей — «Каша Пашин», — и усмехнулся. Андрей любил переиначивать слова, за что частенько и страдал. Однажды в школе на уроке истории, когда им рассказывали о восстании на броненосце Потёмкин, Андрей громким театральным шепотом сказал что-то про «Бронетёмкин поносец». Ржал тогда весь класс, а Андрею пришлось звать в школу родителей. «Бронетёмкин поносец», — повторил Сергей вслух и рассмеялся. Но, смеясь, неожиданно поймал себя на смутном ощущении, что вспоминает еще что-то не такое веселое. Это была не мысль, не уверенность, именно мимолетное ощущение, которое иногда возникает в толпе, когда глаз вдруг выхватил лицо. Незнакомое, а лишь имеющее сходные черты с лицом человека, которого хорошо знаешь, но давно не видел. Сколько лет им тогда было? 13? 14? Скорее, все-таки 13. Да это и не важно, в конце концов. Тогда им и в голову не приходило запоминать даты. Времени было бесконечно много. Можно сказать, наблюдался явный его излишек. Каждый из них, не задумываясь, махнул бы пару лет на что-нибудь более полезное. Например, на хороший велосипед или хотя бы настоящий футбольный мяч. Сергей сделал звук потише. Да, им было по 13. И в то лето они впервые были втроем здесь, в деревне. Дружили с 4 класса, но летние каникулы вместе проводили первый раз. Вернее, часть каникул. Кажется, это был июнь. Может, начало июля. Вторую половину лета Андрей с Виктором должны были провести в лагерях. Сергей сам удивился, что помнит такие подробности, все-таки 20 лет прошло. Но картинки прошлого оживали сами собой, без всякого усилия с его стороны. Что именно тогда произошло, он пока еще не мог припомнить. Но подсознание, которое никогда ничего не выбрасывает на помойку, а хранит всякий хлам, как старый скряга, намекало ему, что некоторым событиям того далекого лета лучше оставаться там, где они есть, в темных глубинах дна. Сергей опять закурил. Он только что проехал развилку, но ребят пока не встретил. Посмотрел на часы. Они показывали без 10:50. Все-таки что-то случилось. Если в доме у него еще были сомнения на этот счет, то после того, как проехал несколько километров по проселку, они исчезли. Дорога была ужасная. Даже его Ниве, то и дело приходилось несладко, а уж на девятке. Он подумал о фляжке. Может быть, принять немного прямо сейчас? Для поднятия тонуса, так сказать. Соблазнительно, даже очень соблазнительно. Но немного поколебавшись, он все же отказался от этой идеи. Неизвестно, что там впереди, лучше и потерпеть. Не до шоссе, конечно, это совсем уж тоскливо. Еще 3 километра, решил он. Через 3 километра он остановится, сделает один глоток, только один, слово джентльмена, и поедет дальше. И будет надеяться, что парни завязли не слишком сильно. А ведь история, которая произошла тем летом, тоже была как-то связана с грязью. С грязью? Сергей задумался. Кажется, лето тогда выдалось на редкость сухим и жарким. Почему же тогда грязь? Хотя как он мог это запомнить? Кто может вспомнить, какая была погода 20 лет назад? На этот вопрос он ответить не мог. Просто знал, и все. Почти весь июнь стояла жара, и они целыми днями торчали на реке с самодельными удочками. Купались, валялись на песке, ловили рыбу, пробовали курить стибриную у деда приму. Иногда отправлялись на озеро, оседлав велосипеды. У Сергея был голубой орленок, а Андрею и Виктору дед давал свою ласточку, опустив руль и седло. Время от времени ходили в лес. Мысли Сергея бежали все быстрее. Образы сменяли один другой, как в калейдоскопе. Едва заметная тропинка между сосен, усеянная шишками, хвоей и ветками. Густой мягкий мох под колесами велосипеда. Почему-то они шли пешком, ведя велосипеды рядом. Кажется, забрели в болото. Во всяком случае, он очень хорошо помнит промокшие, заляпанные грязные жижей кеды. Вот откуда грязь. Они забрели в болото, испугались, повернули назад и... Сергей чувствовал, что приближается к самому главному событию того лета. Ходит совсем рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки, но никак не может подойти вплотную. Сосны, мох, болото, дорога назад. Ну, конечно. Они сбились с пути. Свернули не на ту тропку. И что? Куда они пришли? Какое-то место в лесу. Только лес уже не сосновый. Голые ноги царапали ветки кустов. Бересклет, лещина. А бересклет растет в смешанных лесах. Значит, они были недалеко от базы, поворот на которую он недавно проехал. Да, скорее всего, где-то там. Ведь далеко уйти от деревни они не могли. А поблизости такой лес был только в той стороне. Значит, где-то между деревней и базой отдыха, ближе к базе. Не очень точные координаты, но больше никаких подробностей Сергей вспомнить не смог. Там все и произошло. В полосе леса между деревней и базой. Там они увидели это. Что? Что мы там увидели? С неожиданной тревогой подумал он. И вдруг поймал себя на том, что изо всех сил сжимает руль. Совсем как тогда, мелькнула мысль. Только в тот день его потные ладони вцепились мертвой хваткой в пластмассовой, обмотанной красной изолентой, рукоятки орленка. Сергей взъерошил волосы. Воспоминания все сильнее затягивали в какой-то мутный омут, и он испугался, что может действительно нырнуть в них с головой. А на такой дороге это чревато. Отвлекаться не следовало. Того и гляди, окажешься в кювете. Он решил остановиться на минутку и чуть-чуть выпить. Нужно как-то встряхнуться. Недолго думая, Сергей прижался к обочине, хотя особой нужды в этом не было, и нажал на тормоз. Залез в бардачок и отыскал под ворохом кассет фляжку. Заставляя себя все делать неторопливо, открутил крышечку, откинул ее и поднес узенькое горлышко к губам. Коньяк ручейком раскаленной магмы скользнул по пищеводу и горячим шариком плюхнулся в желудок, где и разорвался, как маленькая бомбочка. И все-таки, что же они увидели тогда? Что могло их так напугать? 13 лет, не 7. Всякой ерунды бояться не будешь. Но здесь начиналось темное пятно. Что-то, несомненно, было, но что? Сергей сделал еще один глоток, и сразу за ним третий, побольше, чтобы быстрее добиться желаемого эффекта. После 7 или 8 глотка мир наконец приобрел краски. Мысли, которые вертелись вокруг лета далекого 1985 года, как мотыльки вокруг лампы, махнули на прощание крылышками и разлетелись в разные стороны, оставив после себя какую-то странную пустоту. Сергей закурил, посидел немного, бездумно слушая, как стучит дождь по крыше машины. Где-то вдалеке раскатисто громыхнуло. Сергей посмотрел на часы, начало 12-го. Надо было поторапливаться, иначе до дома он доберется только к утру. Вика с ума сойдет. И все же он хлебнул из фляжки еще пару раз, прежде чем завинтить крышку. День рождения все-таки. Он доехал до шоссе, но ребят так и не встретил. Дорога была абсолютно пуста. Притормозив у выезда на трассу, Сергей вытащил из кармана куртки телефон. Здесь прием был уверенный, и никакого тебе эстонского роуминга. Сначала он набрал номер Виктора. Несколько секунд слушал тишину, потом женский голос сказал, что аппарат абонента выключен или «находится вне зоны действия сети», — проворчал Сергей, нажимая на сброс. «Ну и где же ты, если не в зоне?» С Андреем и Катей было то же самое. Телефоны молчали. Сергей задумчиво открутил крышку фляги. Не могли же они специально отключить мобильники. Просто так, шутки ради. Значит, действительно находится вне зоны. То есть съехали на проселок и проехали по нему как минимум 5 км. Тогда он должен был увидеть девятку Виктора. Ехал он не быстро, фары светят прилично, недавно менял лампы. Словом, прозевать никак не мог. Машина не иголка. Свернули куда-нибудь с дороги, так ведь некуда сворачивать. Если только к базе. Но ёлки-палки, зачем им могла понадобиться база? Заблудились? Нет, Виктор хорошо знает дорогу. Сколько раз приезжал. Сергей ломал голову, время от времени прикладываясь к фляжке, но объяснения этому исчезновению найти не мог. Телефон завибрировал в руке. Сергей посмотрел на дисплей, ожидая увидеть, что звонит кто-то из друзей, но это была Вика. Он глянул на часы и поморщился. Была уже половина двенадцатого. «Сейчас начнется хреновня. Интересно, как ей удалось дозвониться-то?» Обреченно подумал он, поднося трубку к уху. Сплошные помехи, какие-то щелчки, гудения, как в трансформаторной будке. Треск. «Что? Я ничего не слышу!» — крикнул он. В ответ послышалась новая порция статических разрядов и каких-то бульканий, в которых с трудом можно было узнать Викин голос. Но что она говорила, разобрать не удалось. «Что?» — повторил Сергей. «Ты дебил!» — прорезался голос Вики. Прорезался и тут же снова пропал. На этот раз совсем. Сергей еще подержал трубку у уха, алёкая, но было ясно, что связь прервалась. «Я все понял, дорогая», — вздохнул он, глядя на телефон. «Одного этого бил было вполне достаточно, чтобы догадаться. Он слегка подзадержался, и Вику это не устраивает. Но знаешь что, милая, не пошла бы ты, а? У меня сегодня день рождения, и хоть раз в году я имею полное право сделать что-нибудь так, как хочу я, а не ты». «Ничего, подождет», — подумал он, пряча телефон в карман. Коньяк и расстояние между ним и женой придали Сергею храбрости. «Сделаю пару глоточков, покурю и поеду обратно. Может, все-таки проскочило, ребят». По мере того, как алкоголь всасывался в кровь, настроение поднималось все выше, пока не достигло отметки «А мне все похрену». Да, день рождения испорчен окончательно и бесповоротно. Это плохо, кто спорит. Но всерьез расстраиваться из-за подобного пустяка, уж кто-кто, а он даже не подумает поганить себе настроение. «С этим делом другие постараются», — сказал он, думая о Вике, «и обойдутся без моей помощи». Он выпил за это, довольно крякнул и вылез из машины. Моросило. Микроскопические капли воды приятно холодили разгоряченное лицо. Сергей полной грудью вдохнул свежий ночной воздух и неожиданно для самого себя заорал. «С днем рождения, Серега!» Потом, вспомнив, что есть еще один способ поведать миру о своем дне рождения, он нырнул в машину, нащупал между задними и передними сиденьями небольшой сверток и вытащил его, довольно улыбаясь. «Вот и славно», — сказал он, снимая крышку. «Вот и пошли вы все. Я сам, и за рулевого, и за капитана». В свертке были несколько римских свечей, россыпь петард и коробка с салютом, веселая вечеринка. «Ну и устрою я сейчас веселую вечеринку», — сказал он, устанавливая цветастую коробочку на асфальте и поднося зажигалку к небольшому фитилю. «В честь просранного дня рождения и просранных 33 лет залп!» Раздались резкие хлопки, и разноцветные звездочки с пронзительным свистом вспороли ночное небо. Глава третья. Виктор осторожно потрогал шишку на затылке. «Неудивительно, что память отшибла», — решил он. «И хорошо этим отделался, могло быть хуже». Почему же он сразу не раскусил этого психа? «А если бы и раскусил, что дальше?» — подумал Виктор. «Бросить на дороге? Отвезти в городскую больницу, где кроме клизмы нифига нету? А настоящих психов и в глаза не видели?» «Не надо посыпать голову пеплом. Ты не ясновидящий, и допустить, что он так слетит с катушек, не мог». Виктор зло сплюнул. «Будь он внимательнее на дороге, ничего этого бы не случилось. Раскуси он вовремя попутчика, тоже все обошлось бы». Но нет, прокололся. Дважды, дважды! И подставил друга. А потом слинял в глубокий нокаут, предоставив Андрею расхлебывать всю кашу. Остается только надеяться, что Андрей смог в одиночку справиться с незнакомцем. Только тут одна загвоздка. Если Андрей сумел одолеть этого психа, какого хрена он, Виктор, сидит в подвале? Не Андрей же сюда его засадил в наказание за ошибки? Не стоило себя обманывать. Победа осталась за незнакомцем. Что случилось с Андреем и Катей, Виктор не знал, но разлагающееся в подвале тело сторожа заставляло думать о худшем. В углах опять зашуршало, крысам не терпелось вернуться к трапезе. Виктор щелкнул зажигалкой. В темноте блеснули глаза бусинки. Виктора передернуло. Крыс он не боялся, но относился с опаской из-за болезней, которые они разносят. Немного радости подхватить гепатит от такой твари. И потом одно дело, когда какой-нибудь зазевавшийся городской крысёнок прошмыгнет мимо тебя, когда ты выносишь на помойку мусорное ведро. И совсем другое – делить подвал с десятком другим крыс-трупоедов. На людей они не нападают в большинстве случаев, но Виктору как-то не хотелось оказаться среди неудачливого меньшинства. Что, если этим тварям захочется свежатинки? При одной мысли, что его цапнет за руку крыса, которая час назад закусывала покойником, у Виктора мороз пробежал по коже. Он топнул по деревянному настилу, глазки исчезли. Но возня по темным углам не стихла. Крысы набирались храбрости перед очередным заходом. Газа в зажигалке почти не осталось. Виктор понял, что вскоре он снова останется без света. Без света, без ответа на добрый десяток вопросов и без надежды выбраться из подвала. В институте на старших курсах он серьезно интересовался поведением человека в экстремальных ситуациях. И знал, что есть две продуктивные стратегии поведения. Первая – взять себя в руки и спокойно ждать, когда ситуация изменится к лучшему. Главное при этом не делать ничего такого, что может ее ухудшить. И другая стратегия – пытаться изменить положение вещей самостоятельно, действовать активно и целенаправленно. Первый путь более безопасный. Второй – с большей вероятностью гарантирует тот исход, который нужен тебе. Поразмыслив, Виктор пришел к выводу, что ждать, пока все решится само собой, он не может. Надо выбираться. И делать это прямо сейчас, иначе может быть уже слишком поздно. От удушливой ядовитой вони уже начинала кружиться голова. Могильный холод делал свое дело. Пальцы закоченели, и в скором времени эта же участь ожидала кисти, а за ними и все остальное. Тяжелое дыхание подступающей паники шевелило волосы на затылке. По статистике, 70% людей в экстремальной ситуации впадают в ступор, 20% в истерику. И только 10% сохраняют самообладание, благодаря чему и выживают. Виктору хотелось угодить в эти 10%. Он должен был оказаться в десятке лидеров для того, чтобы попытаться помочь Андрею и Кате, если это еще возможно. Теперь, когда память наконец перестала валять дурака, он предположил, что находится в доме Коли. Незнакомец собирался именно туда. Схватился он с Андреем перед самым домом, а в подвале лежит труп Коли. 10 против 1, что это дом сторожа. Здесь Виктор бывал несколько раз. Изучить планировку ему, конечно, не удалось, не до того было. Но примерно представить, что и где находится, мог. Люк вел на кухню. Странно, что он не открывается. Обычно никто не ставит задвижку или замок на крышку люка. Будешь все время спотыкаться, да и смысла нет. Значит, крышку попросту прижали чем-то тяжелым. Мебели в доме хватает. И не ДСПшных поделок, а настоящих мебельных мастодонтов из какого-нибудь дуба или карельской березы. Но люк не единственный способ попасть в подвал. Виктор это знал наверняка. Здесь во всех домах делался вход в подвал и с улицы. Нужно найти дверь. Скорее всего, она заперта снаружи, причем на навесной замок, но... Виктор вытащил связку ключей, найденную в кармане тулупа, и черкнул зажигалкой. 6 ключей, явно не от навесных замков. Да брелок-открывашка с полустертой рекламой пепси-колы. Все равно нужно искать дверь, найти ее, а потом уже думать, как открыть. Иначе я не тронусь с места. Потому что на каждый ответ придется 10 новых вопросов. Он осторожно встал со ступенек, выпрямился, насколько позволял низкий потолок, и снова зажег зажигалку. Позади в 3 шагах шла сплошная стена. Полки были заставлены рядами банок. Его внимание привлекла самая нижняя полка. На ней выстроилась целая батарея бутылок, самого разного калибра. Все они были наполнены какой-то мутноватой жидкостью. На каждую была наклеена этикетка с рукописными каракулями. «Самогон!» Виктор вспомнил, что Коля был любителем натуральных напитков домашнего производства. Об этом знали по всей округе. «Местные предпочитают спирт, можно водку. А если уж дело было совсем плохо, шла и тормозуха, и гуталин. Словом, любая жидкая и не очень дрянь, в которой содержался хоть один моль заветного С2H5OH. Коля был исключением и придерживался дедовских способов, но гнал не на продажу, а исключительно для себя, за что деревенские его недолюбливали. Виктор подошел к полке и присел на корточки. Каждая бутылка была снабжена этикеткой. Старка, Кантабас, Вишенка, Полынный, Медовый и Анисовый. Коля был мастером своего дела. На каждой бумажке указание срока изготовления и крепость – от 40 до 70 градусов. Недолго думая, Виктор взял первую попавшуюся бутылку, вытащил зубами пробку, хлебнул, закашлялся. Сразу потеплело, боль в затылке притупилась. «Спасибо, Коля!» Виктор грустно отсалютовал бутылкой покойнику. Он глотнул еще раз, заткнул бутылку пробкой и поставил на место. Посветил зажигалкой, отыскал бутылку с надписью «Первач», «Прогон 75 градусов», «Крепость 70». Снял ее с полки и сунул за пазуху. Потом с зажигалкой в руке опустился на четвереньки и пополз по настилу в поисках какой-нибудь палки. Через минуту ему повезло. Одна из досок настила оказалась подгнившей, и Виктор, изрядно попотев, отломал кусок метровой длины. Он стянул куртку, рубашку и футболку. Спина и руки моментально покрылись гусиной кожей, но Виктор не чувствовал холода. Он разрезал футболку Колиным ножом так, чтобы получилось несколько полос шириной сантиметров 5, и обмотал их одну за другой вокруг конца доски. Потом торопливо оделся. Проверил, надежно ли завязаны полоски ткани. Открыл бутылку и обильно полил обвязанной тряпками конец доски, стараясь, чтобы самогон не попал на одежду. Когда, по его мнению, ткань достаточно пропиталась, он достал зажигалку, чиркнул и поднес огонек к импровизированному факелу. Вспыхнувший огонь едва не опалил волосы, и Виктору пришлось на несколько секунд зажмуриться, настолько ярким было пламя. В углах что-то зашебуршало, послышался топот множества маленьких лапок. Крысам свет тоже не понравился. Постепенно глаза привыкли, и Виктор смог наконец как следует разглядеть подвал. Он оказался немного меньше, чем представлялось в темноте. В противоположной стене под самым потолком для вентиляции было прорублено небольшое окошко, 10 на 10 сантиметров, забранное решеткой. Виктор подошел к нему и глубоко вдохнул свежий ночной воздух. После подвальной вони он показался кристально чистым. Туда, где лежал труп сторожа, Виктор старался не смотреть, хватило и того, что он видел при свете зажигалки. Его внимание привлекла дальняя стена, вернее, низкий, метра полтора проем, который он до этого не заметил. Оно и понятно, когда он обследовал стену вслепую, руки скользили по стене примерно на уровне глаз, обычное дело. Виктор, пригибаясь, чтобы не разбить голову о потолочные балки, направился к черному провалу проема. Оказалось, что там, за стеной, продолжение подвала. Кому и зачем понадобилось разделять подвал на две части, было неясно. Но Виктор понял главное. Если и есть дверь, то она там, во второй половине. Эта часть была раза в два меньше первой и использовалась, судя по всему, в качестве свалки. Деревянный настил отсутствовал, под ногами был плотно утрамбованный земляной пол. Вдоль стены тянулись водопроводные трубы, в одном углу стояла старая буржуйка, рядом с ней пристроились два больших молочных бидона, остатки самогонного аппарата. В другом углу, на боку, лежала ржавая тачка без колес. Рядом с тачкой были свалены в кучу куцы и метлы, грабли со сломанными рукоятками и еще какой-то садовый инвентарный хлам. Ничего полезного Виктор не обнаружил. Зато его предположения оказались верны. Дверь действительно была здесь. Низенькая, узкая, она глубоко утопала в нише, на манер потайных дверей в старых замках. Было видно, что ей давно не пользовались. Отовсюду свисали клочья паутины, зеленая краска облупилась. Нижний край, казалось, врос в землю. Виктор дернул за ручку. Дверь даже не шелохнулась. Он присел на корточки и внимательно осмотрел ее. Коля все делал обстоятельно. Хорошие крепкие доски, надежные петли, ни малейшего зазорчика между дверью и косяком. Отличная работа, мать его! Просто отличная! Виктор в сердцах пнул дверь ногой, проклиная Колину основательность. Самодельный факел начал гаснуть. Виктор хотел было сделать еще один, но передумал. Жертвовать рубашкой не стоило. В одной куртке он быстро замерзнет. Виктор взял нож, снял с его помощью остатки горелых тряпок с доски и отщепил от нее несколько лучин. Света не давали куда меньше факела, но это лучше, чем ничего. Рядом с дверью нашлось еще одно вентиляционное окошко и с такой же толстой решеткой. Больше ничего примечательного в этой части подвала не было. Виктор положил на бок один из бидонов и сел на него. Рекогносцировка утешительных результатов не дала. Оба выхода из подвала перекрыты надежно. Великолепная маленькая тюрьма. Если незнакомец и псих, то псих очень расчетливый. Для содержания пленника удачнее места он найти не мог. Виктор вдруг подумал, что Коля, когда попал сюда, был еще жив. Ранен, истекал кровью, без сознания, но жив. В противном случае, на кой ляд незнакомцу было его сюда пихать? Виктор хлебнул из бутылки. Ему показалось, что он глотнул жидкий огонь. На глазах выступили слезы. И тут же захотелось курить. Захотелось так, что аж скулы свело. Он бы с легкостью согласился провести в этом подвале еще сутки за одну только штуку Кэмэл. «За это ты тоже, сукин сын, мне ответишь», — сказал Виктор в темноту. «Лишнее знаешь ли строчечка в обвинительном приговоре?» Без всякого предупреждения перед глазами снова вспыхнула кроваво-красным цветом фраза. «Всё, что когда-то ела, само должно быть съедено». И Виктор услышал незнакомый грубый голос, приглушенный расстоянием, но все же достаточно ясный и четкий. «Вика, открой! Открой эту долбанную крышку!» Виктор подскочил от неожиданности, чуть не опрокинув бутылку с первачом. Сердце оборвалось. «Я просто хочу с тобой поговорить, голубушка!» Виктор быстро огляделся. Уши улавливали лишь шорохи подвала и потрескивание горячей лучины. А голос... И тут до него дошло. Голос звучит в его голове, прямо в мозгу, минуя барабанные перепонки. Всякие там молоточки с наковаленками и слуховые нервы. Что-то вроде случайно ворвавшихся в радиоэфир позывных какого-нибудь радиста-любителя. «Ну все, приехали. Мне мерещатся голоса». «Дерьмо собачье!» Виктор потряс головой и слух произнес: «Нет, ерунда все это. Слуховые галлюцинации не обязательно признак расстройства психики. Кому как не тебе это знать? Все из-за темноты, тишины и нервного напряжения. Информационное голодание плюс нервы, отсюда и глюки. Мозг сам себя развлекает как может. Сосчитай до 10, подыши глубоко и подумай о том, как тебе отсюда выбраться». Звук собственного голоса немного успокоил. Виктор снова присел на бидон. Несколько минут он сидел, напряженно вслушиваясь в тишину подвала. Но ничего, кроме деловитого шуршания крыс, не услышал. Галлюцинации не повторялись. Постепенно мысли снова завертелись вокруг поиска выхода. Потребовалось полчаса, чтобы придумать и как следует обмозговать план. Идея была рискованная. Очень рискованная. Но ничего лучше изобрести не удалось. Отогнав последние сомнения, Виктор взялся за дело. Он прекрасно понимал, чем может кончиться его затея. Если что-то пойдет не так, смерть от холода и отравление трупным ядом кажется цветочками. «Ну, что же», — сказал он себе, пытаясь придать голосу побольше уверенности, которой на самом деле не чувствовал. «Значит, нужно сделать все так, чтобы комар носу не подточил». Ему казалось, что происходящее здорово смахивает на кошмарный сон. Это ощущение не покидало его, пока он складывал под дверью аккуратной кучкой обломки грабельных черенков, связки метельных прутьев, какие-то наполовину сгнившие тряпки, которые нашел под тачкой, словом, все, что может стать пищей для огня. Когда все было готово, он тщательно осмотрел эту часть подвала. Нужно было убедиться, что больше здесь гореть нечему. «Кроме потолочных балок», — мрачно подумал он. «Если они все-таки займутся, ты узнаешь, каково пришлось Джордано Бруно. Лучше надейся на то, что ниша окажется достаточно глубокой». Стараясь отогнать ненужные мысли, Виктор вылил остатки первача на кучу деревяшек под дверью. Потом прошел в другую часть подвала, распугав крыс по пути. Нашел еще одну бутылку с пометкой 70 градусов. Вернулся и облил дверь. Запах самогона уверенно перебил трупную вонь. Виктор замер с лучиной в руке, еще раз прокручивая в голове план действий. Подсознание настойчиво искало хоть одну вескую причину, по которой ему не стоило бы делать то, что задумал. Отчаявшись, оно махнуло рукой и дало команду «добро». Понимая, что, может быть, делает самую большую глупость в жизни, он шагнул к двери. «Ну, как говорится, с Богом», — сказал Виктор, поднося зажженную лучину к куче пропитанного первачом мусора. У него было чувство, что он нажимает на спусковой крючок, приставленного к собственному виску пистолета. Пламя вспыхнуло весело и ярко. Лицо обдало жаром. Виктор отшатнулся и прикрылся рукой. Потом отступил на несколько шагов и, убедившись, что гаснуть огонь не собирается, быстро нырнул в проем, забаррикадировав его за собой тачкой. Дело было сделано. Пути к отступлению отрезаны. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что огонь не перекинется на потолок. Или перекинется, но не очень скоро. Виктор подошел к окошку. За ним была темнота. Накрапывал дождь. Ледяные брызги приятно холодили разгоряченное лицо. Виктор вдруг заметил, что рубашка, несмотря на стылый воздух подвала, прилипла к взмокшей от пота спине. «А я здорово перетрусил», — подумал он. «Так-то, парень. Все мы герои, пока валяемся на любимом диване. А стоит вляпаться в какую-нибудь историю, от этого диванного героизма и следа не остается». Он прислушался к гудению пламени и треску горящего дерева. В подвале делалось все теплее. Он постепенно заполнялся дымом. Большая часть дыма уходила в вентиляционное окошко, но полностью справиться с едкими клубами оно не могло. У Виктора запершило в горле. Он прижался лицом к ржавой решетке, вдыхая полной грудью свежий воздух с горькой примесью. Если потолочные балки все же загорятся, вентиляционные окошки сослужат плохую службу. Открытые окна создают дополнительную тягу, и огонь начинает распространяться быстрее. Но пока они были его спасением. «Только не паникуй», — уговаривал он себя. «Если запаникуешь, ты покойник. Барбекю. Просто стой и дыши, это не так уж сложно. Под силу даже ребенку ты справишься. Главное, не паникуй». Несмотря на все доводы разума, тело не желало успокаиваться. Сердце интенсивно гнало по артериям накачанную адреналином кровь, легкие работали как кузнечные мехи, мышцы подрагивали от напряжения. Виктор вцепился скользкими от пота ладонями в прутья решетки. Огонь за стеной уже не гудел, ревел, как пойманный в ловушку зверь. Что-то громко треснуло. Виктор вздрогнул, но с места не двинулся. Если огонь добрался до потолка, ничего уже не поделаешь. Не огуречным же рассолом его тушить. По ноге что-то пробежало, он посмотрел вниз. Здоровенная крыса. Глянул по сторонам и заметил еще несколько голохвостых тварей, спешащих прочь от огня в дальний конец подвала. Виктор с трудом подавил желание броситься вслед, визжа от страха. «Спокойнее, парень», — в сотый раз повторил он. «Потерпи еще немного. Сколько прошло времени? 10 минут? 20? Да, пожалуй, что-то около 20. Доски еще крепкие, лезь туда рано. Стой и жди, стой и жди». Виктор попытался вспомнить, что нужно делать при пожаре. Первым делом закрыть все окна и двери, чтобы не было сквозняка. С этим мимо, окошки не закроешь. Только если собственной задницей заткнуть. Что еще? Обмотать лицо мокрой тряпкой, лечь на полу, внизу дыма почти нет. Если совсем прижмет, он так и сделает. Но пока еще терпимо. Хотя горло саднит так, будто он проглотил рулон наждачки. А из глаз, разъедаемых дымом, слезы льют в три ручья. Виктор тяжело закашлялся. Он скинул куртку, потом рубашку, оторвал от нее рукав и снова оделся. Рукав он сложил в несколько раз, попытался отыскать банки с рассолом, но в таком дыму это было невозможно. Немного поколебавшись, он расстегнул ширинку. Несколько раз ему доводилось читать в книгах про войну, как солдаты, чтобы наполнить пересохший пулеметный кожух жидкостью или охладить раскалившиеся минометные стволы, использовали собственную мочу. Уму непостижимо спокойно ссать, когда рядом рвутся снаряды. Для этого нужна безмятежность настоящего дзен-буддиста. Сейчас у него появилась возможность проверить, реально ли выполнить этот трюк на самом деле. Странно, но крантик повел себя так, будто его хозяин находился не в горящем подвале загородного дома, а в туалете собственной квартиры. С тряпкой на лице дышать было действительно легче. Виктор заставил себя отлепиться от окошка и заглянуть в проем. Сначала ему показалось, что полыхает весь подвальчик. Клубы дыма и отплясывающие канкан ярко-красные языки пламени — генеральная репетиция преисподней. Отличная возможность немного попривыкнуть к климату, в котором предстоит провести остаток вечности. Трус и паникер, живущий в каждом нормальном человеке, истошно завопил. «Твою мать, ты же заперт в горящем подвале, и выхода из него нет!» Но Виктору опять удалось подавить приступ паники. Вопреки всем инстинктам, требовавшим одного — бежать отсюда прочь как можно быстрее, он шагнул в охваченный огнем подвал. Все оказалось не так плохо. По-настоящему горела только дверь, ближайшая к ней потолочная балка едва занялась. Крошечные язычки огня осторожно облизывали ее со всех сторон, словно выбирали наиболее вкусное местечко, в которое можно будет всадить зубы всерьез. Виктор понял, что минут через 10 здесь будет самый настоящий ад, а еще через полчаса опознать его смогут только по зубным коронкам. Надо было действовать немедленно. Хрипя и задыхаясь от едкого дыма, раздирающего глотку и легкие, он метнулся к тачке, схватил ее и обернулся к объятой огнем двери. Немного постоял, собираясь силами, а потом бросился вперед, орудуя тачкой как тараном. Послышался громкий треск, но дверь выдержала и ответила залпом горящих щепок. Виктор отскочил, матерясь, и стряхивая из себя тлеющие угольки. «Вот сука!» – прохрипел он, глядя на дверь, победно салютующую снопами искр. Он перехватил поудобнее тачку и снова ринулся вперед. Второй удар оказался более удачным. Он увидел, как дверь треснула вдоль, и почувствовал, что в щель ворвался сырой октябрьский ветер. Тут же в лицо ему метнулся длиннющий язык огня. Инстинктивно Виктор отпрянул, но пламя все же достало куртку. Сухая ткань вспыхнула, будто была облита бензином. Виктор выронил тачку и захлопал себя по груди, прыгая в клубах дыма и крича что-то нечленораздельное, словно танцевал какой-то дикий шаманский танец. С курткой справиться удалось. Хуже дела обстояли с потолочной балкой, которая, похоже, решила, что сопротивляться огню больше не желает. Огненные карлики, оседлавшие балку, весело помахивали Виктору руками, как бы говоря: «Не скучай, дружок, скоро мы доберемся и до тебя». «Ну уж хрен вам!» — прокашлял Виктор, утер пот со лба и взялся обожженными руками за тачку, которая, казалось, потяжелела килограммов на 10. Третья атака должна была решить исход боя. Виктор чувствовал, что на четвертый бросок его может не хватить. В голове гремели колокола, легкие готовы были разорваться в клочья, и от надсадного кашля желудок норовил вылезти через горло. Еще немного, и углекислый газ сделает свое поганое дело. Отключит мозг и поставит точку в этой истории. Виктор подумал, что потом какой-нибудь эксперт из пожарной охраны будет долго ломать голову, зачем понадобилось этому парню устраивать самосожжение. Для чего было загонять себя в ловушку и поджигать ее? Как барсук в норе, которого пытается выкурить охотник. Только здесь барсук и охотник в одном лице. Перед глазами плыли круги. Кожу на лице соднило так, что хотелось кричать. Виктор поднял тачку и тщательно прицелился. Все, что ему нужно сделать, хоть один глоток чистого воздуха. Но он за дверью. За этой чертовой дверью, сколоченной из крепких надежных досок, сколько угодно свежего воздуха. И совершенно бесплатно. Выходи и дыши сколько хочешь. Нагнув голову, Виктор кинулся на дверь, как бык на матадора. Дверь затрещала, поддалась немного, плюясь огнем. Но теперь Виктор не стал отступать. Не обращая внимания на ярко-оранжевые обжигающие руки, тянущиеся со всех сторон, он ударил дверь еще раз, потом еще. Наконец, изъеденные огнем доски не выдержали. Дверь словно взорвалась, разбрасывая вокруг пылающие щепки. В лицо ударил холодный воздух. Бросив ненужную больше тачку, Виктор протиснулся в полыхающий по периметру дверной проем, напомнив сам себе, дрессированного льва, прыгающего через горящий обруч. Шатаясь, он поднялся по каменным ступенькам, отошел на десяток шагов от дома, которому вскоре предстояло превратиться в груду тлеющих углей, и рухнул на землю. Друзья, поддержите нас подпиской на наши Boosty-каналы. Все ссылочки в описании.